благополучно добрался до кабинета шефа, в маленькой задней комнате открыл сейф. Материалы Боуман достал быстро, но ему понадобился почти час, чтобы все сфотографировать. Затем он спокойно выбрался обратно и вернулся в Манхэттен. Остаток ночи Боуман проработал в маленьком темном чулане, который оборудовал под фотолабораторию. Он проявил пленки и повесил их на веревку для сушки, поставив на рабочий стол небольшой электрический вентилятор, чтобы ускорить процесс. Затем пропустил снимок за снимком через увеличитель, уменьшив изображение до размеров точки, отпечатанной на пишущей машинке. Этот способ был разработан во время войны немецкой секретной службой, чтобы передавать за границу шпионские сведения. Такая микроточечная фотография могла быть затем наклеена как знак препинания в обычное безобидное письмо и не броситься в глаза при почтовой цензуре, если не искать ее специально. Ножницами он вырезал точки из пленки и убрал их в конверт. Звонок телефона в прихожей прервал работу. Он выскочил из темного чулана и дрожащей рукой схватил трубку, не отважившись назвать себя. «Хелло, Боуман», — произнес мрачный голос. «Когда я получу материалы?» «Откуда вы знаете, что они у меня, Хоскинс?» «Я знаю это точно. Или вы полагаете, что я хоть на мгновение выпустил вас из вида?» «Жду в 11 утра в небольшом отеле под названием «Герцог». Это неподалеку от 126-й Западной улицы». Разговор был окончен. Занимался рассвет. Возвращаясь назад в темный чулан, Боуман увидел серый свет над влажными от тумана крышами на другой стороне улицы. Он смертельно устал, но достал из плоского футляра пишущую машинку и отпечатал письмо самому себе от имени кузины, которой не существовало. Наверное, раз 10 он в бешенстве выдергивал листы из машинки, так как из-за перевозбужденного состояния его пальцы нажимали не на те клавиши. Взяв себя в руки, вклеил в письмо точки со снимками материалов проекта. Все это время он тихонько ругался про себя и раскаивался, что вообще связался с этим делом. Закончив работу, сунул фиктивное письмо в бумажник и швырнул тот на кушетку. Около 20 часов явился его шеф, мистер Хобарт. Бледный и невыспавшийся Боуман открыл дверь квартиры. — Вы мне срочно нужны, — сказал тот Боуману. Но, бросив короткий взгляд на сотрудника, добавил: «Впрочем, отдохните еще день. Вы действительно выглядите больным. Мне кажется, это не просто простуда. У вас есть хороший врач?» «Доктор Керр», — пролепетал Боуман. «Я знаю, как обстоит дело, но...» Он еще что-то пробормотал в свое оправдание. «Ложитесь в постель и постарайтесь поскорее снова быть в форме», — сказал Хобарт, прощаясь. — «Дайте мне знать, когда сможете приступить к работе, Боуман. Вы теперь моя единственная надежда. Нужно продолжать проект С. Вы единственный, кто это сможет. Я предлагаю вам долю в прибылях, когда добьетесь результата. Но об этом мы успеем поговорить, когда вы поправитесь». Боуман уставился на него, разинув рот. Хобарт надел шляпу, повернулся и пошел к лифту. Молодой человек закрыл дверь. У него еще был шанс. Может быть, Хоскинса, несмотря на всю его хитрость, удастся провести. Телефон в прихожей снова заявил о себе. Боуман несколько секунд колебался, прежде чем взять трубку. Он был зол на себя за то, что испугался звонка. Однако звонил не Хоскинс. Просто Соня Лопеску, его подруга, захотела узнать, как его здоровье, и при этом хихикнула. «Хуже. Совсем плохо. Слушай, Соня, я действительно болен, и я буду тебе благодарен, если ты на несколько дней оставишь меня в покое. Позвоню, как только смогу». Он прервал разговор, пока она не засыпала его вопросами. Сони он